Глава 20. Вода. «Хорошее местечко для отдыха», — провозгласил Равендер и стащил с плеч рюкзак. Трое путников вышли из блуждающего леса и стояли на берегу широкого, но пересохшего озера. Песок цвета слоновой кости спекся кусками, причудливо переплетенные трещины на обнаженном дне складывались в бесконечный спутанный узор, тянущийся до самого горизонта. «Пойдем вдоль кромки леса», — сказал проводник, неопределенно махнув рукой назад. «Эта тропа как раз приведет нас на северный берег озера Конкорс, где расположена деревня Лакус. До наступления ночи туда дойдем». Зия пробежала взглядом по ряду уходящих вдаль деревьев. На приличном отдалении она различила небольшую стайку вертеплавников. Внизу, под птицами, медленно ковыляла по направлению к ним какая-то массивная фигура цвета ржавчины. «Ты жива!» «Это Отто!» — пискнула Зия, бросившись навстречу гигантской тихоходке. «Матер, пойдем познакомлю вас, ты глазам не поверишь!» Громадный зверь засеменил всеми шестью лапами к девочке. Он приближался, и стало слышно, как он урчит и ухает. Зия подбежала к Отто, раскинув руки, и крепко обняла его широкую морду. Здоровенный шершавый язык лизнул ее в знак приветствия. «О, Отто, я так рада тебя видеть!» Зия всем телом чувствовала, как от него исходит тепло и забота. «Спасибо, что предупредил нас насчет Бестиила». «Ты жива, хорошо». Тут к ним подкатила Матер. «Вот это да, Зия! Он же размером со слона!» Умнипот сказал, что его вид — тихоходка или водяной медведь. Зия взобралась на громадную голову. «Отто помог нам с Рови сбежать. И это он послал мне предупреждение, когда Бестиил вновь заявился в наше убежище». «В самом деле?» — Матра оглядела его с ног до головы. «И как же так получается, что ты слышишь его сигналы, а я нет? Перекодировщик на нем не работает?» «Нет, он будто поет мне, и я слышу его послание у себя в голове». Зия почесала Отто за одним из его огромных, висячих ушей. «Потрясающе, правда?» «Телепатическая коммуникация», — произнесла Матер, подкатившись поближе к Отто и проводя лазером по каждому сантиметру его бронированного тела. «Как интересно!» Гигант, заметив красную точку лазера, кинулся на нее. Матер отпрянула и направила луч вниз, на песчаную почву. Отто пытался поймать его, словно это какая-то ярко светящаяся игрушка. Зия захихикала. «Он думает, это светлячок. Давай еще». «Думаю, достаточно, Зия», — Матер отключила лазер. «Тебе нужно поесть, прежде чем мы продолжим путь». Зия повела Отто назад к Равендеру, Матер катилась рядом. Она коснулась нашивки на плече и спросила. «Почему выключен Анатаскан? Когда ты проверяла его в последний раз?» «Не знаю», — ответила Зия, глядя Отто по боку. «Он достал меня своими... Внимание, необходим прием жидкости. И, внимание, необходимо мочеиспускание. Вот я и вырубил его». «Вырубила?» В голосе Матера звучал ужас. «Зия, он должен работать все время. Эта программа специально создана, чтобы поддерживать твое тело в наилучшей форме. Остановись на секунду, дай я его активирую». Зия остановилась, шумно вздохнула и закатила глаза. «Не страдай, пожалуйста, ничего страшного не происходит», отреагировала Матер, запуская программу через нашивку на тунике. Завидев их с временной стоянки, Равендер пошел им навстречу. Он поздоровался с Отто, почесал его под подбородком между усиков. Туник тем временем отчитывалась задорным тоном. «Сердце, легкие, мозг функционируют в нормальном режиме. Однако уровень жидкости слишком низкий, Зия-9. Внимание, необходим прием жидкости». «Просто отдохни и выпей воды, хорошо, милая?» сказала Матер. «Ладно, ладно», ответила Зия и плюхнулась на землю рядом с рюкзаком Равендера. Открыв сумку, она вытащила свой набор для гидратации и отломила белую таблетку, а затем поместила ее в металлическую перфорированную сферу. Держа сферу за тонкую цепочку, девочка начала раскручивать ее в воздухе, словно древние охотники Болу. Она видела голограммы. Когда таблетка внутри зашипела, девочка остановила движение и поймала сферу. Потом она подвесила ее, как заварочный шарик, в своей питьевой бутылке, и оттуда, по капле, начала сочиться вода. «Молодец!» — похвалила Матер. правильно запустила реакцию, необходимую для сбора влаги из воздуха, и не потеряла ни единой капли. Зия подняла на нее глаза и улыбнулась. Уж сколько раз она тренировалась добывать воду на занятиях в убежище, но в ней его делал это впервые. Девочка кинула взгляд на Равендера. Он с открытым ртом переводил взгляд с нее на частично заполненную бутылку. «Ты добыла воду из воздуха?» — недоумевающе спросил он. «Зия-9, я впечатлен». «Видишь, я бы не смогла такое провернуть, если бы только что вылупилась». Подразнила его Зия с улыбкой, копаясь в сумке в поисках таблетки сил Аморса. Брошенная в бутылку, она окрасила воду в голубой цвет. «Зия, можно мне питьевой инфузер?» — попросила Матер. «Я пойду вперед и соберу тебе еще немного воды, пока у нас привал». «Конечно». Зия отдала ей пустой шарик и весь набор. Робот покатился по открытой местности, наполняя специальные пакеты. Отто потопал за ней. Очевидно, механическая наставница вызывала у него любопытство. Равендер вытащил несколько воксов и принялся чистить их. Он присел рядом с Зией и предложил ей кусочек. «Попробуй, вдруг понравится». Зия взяла фрукт и понюхала его. «Пахнет какими-то цитрусовыми». Направив на плод омнипот, она скомандовала. «Запусти идентисбор, пожалуйста». Девочка смотрела, как Равендер ест, поглядывая на голограмму вокса, крутящуюся над омниподом. «Вероятно, это некий вид хлорофитового растения. Они известны под общим названием вольвокс», — бодро вещал прибор. «В таком случае это сообщество различных микроорганизмов. Есть данные относительно жизненного цикла, среды обитания и полезных свойств для человека. Продолжить». «Ух ты, в кои-то веки знаешь, что это такое», — не удержалась Зия. «Оно ядовитое?» «Ответ отрицательный». «Оно ходит?» — спросила она. «Нельзя определенно сказать в данный момент, достаточно ли разумное растение, на котором вырос этот плод, чтобы совершать произвольные передвижения. Необходимо больше данных». Зия посмотрела на Равендера. «Оно никуда не ходит», — сказал он. «А я вот не уверена», — возразила она. «Но на моей планете шпинат точно не расхаживает туда-сюда и не лопает птиц». Зия потянула за просвечивающуюся шкурку и выковырила одну из ягод. Она понюхала ягоду, лизнула и, наконец, откусила чуточку. Вокс оказался терпким, но сладким на вкус и чем-то напоминал крыжовник. Она закинула ягоду в рот и с наслаждением разжевала. Равендер улыбался, а по шее у него стекал зеленый сок. Он вытер заросшее лицо тыльной стороной своей большой руки. «Ну что, Зия-9, помираешь?» Зия захихикала и съела целый вокс. «От наших фруктов из теплицы он сильно отличается», — сказала она. «Но это точно вкуснее питательных капсул». «А какие они на вкус?» Равендер глотнул из бутылки, наполненной в бассейне убежища. «Как ничего», — призналась Зия. «Я думаю, это просто крахмал». «Зачем тогда их есть? Что за удовольствие?» «Просто так надо», — ответила Зия. «Тебе ведь тоже надо есть?» «Блах!» Равендер закинул еще одну ягоду в рот. «Разумеется, я ем, потому что так надо, но еще потому, что мне хочется. Это одна из немногих радостей в жизни». Стоя на широкой спине Отто, Зия и Равендер наблюдали, как деревья по кромке леса сбивались в одно громадное стадо. Снизу доносился скрип песка под толстым резиновым колесом Матер. Она не захотела ехать верхом рядом с Зией, а предпочла двигаться за гигантской тихоходкой по земле, изучая окружающий ландшафт и прослушивая поток информации от омнипода. Зия улавливала, как он бодро тараторит. «Это равнина в действительности Солончак, дно пересохшего озера, и, с большой вероятностью, тянется до противоположного берега». При том, что они вышли на открытое пространство и существенно отдалились от леса, Зия чувствовала себя вполне спокойно. И это спокойствие каким-то образом исходило от Отто. Конечно, и Матер с Равендером тоже придавали уверенности. По дороге Зия начала плести косичку из ниток, вылезших из подола рубахи и верхней части носков. «Что это ты делаешь?» Равендер отковыривал болячку с натертой веревкой ноги. Зия покосилась на него и ответила. «Кое-что. «Увидишь». Равендер устремил взгляд на горизонт, за который постепенно уходило скрытое в мареве солнце. Облака грудились и сходились в один грозовой фронт над большим, но некогда пересохшим озером. «Вечером может пойти дождь», — сказал проводник. «Я по запаху чую, как меняется воздух». «Правда?» Зия проследила за его взглядом и тоже уставилась на серые тучи. «Я бы хотела почувствовать, каково это, когда дождь на самом деле льет с неба». Равендер изумленно вытаращился на нее. «Почувствовать дождь? Разве у тебя такого не было?» «Нет», — покачала головой Зия. «Я же выросла под землей. Откуда там дождь?» «Ты можешь доставать воду из воздуха и при этом никогда не чувствовал дождя. Невероятно». Зия закончила плести косичку и распушила кончики тесьмы. Она замерла, а потом достала из сумки маленькие лазерные маникюрные кусачки. «Знаю, это очень странно, но в сущности разве это не похоже на то, как ты стоишь под душем?» «Нет. Впрочем, думаю, для тебя этот опыт будет очищающим во многих смыслах». Равендер вытащил горсть бобов и принялся за еду. Зия поднесла кусачки к лицу и захватила свободной рукой часть волос. Быстрым движением она отсекла одну из своих тонких косичек. Вернув кусачки на место, она расплела отрезанную косу. «Что ж ты мастеришь?» — снова полюбопытствовал Равендер. Зия вплела волосы в свою самодельную тесьму. «Говорю же, увидишь». Отмахнулась она и сменила тему. «Ну, скажите мне, мистер Кит, чем вы собираетесь заняться, когда мы доберемся до Лакуса?» Равендер сплюнул шелуху через плечо. «Я покажу тебе, где снять хорошую комнату, а еще провожу к парому, который доставит тебя через озеро в Солос. Сам я, скорее всего, отправлюсь дальше на север, вдоль берега. Эту область мне еще предстоит изучить». «Почему бы тебе не остаться с нами?» Зия не отрывала взгляда от плетения. «До сих пор ты очень сильно нам помогал, и, несмотря на мое умение добывать воду с небес, мы бы тут совершенно потерялись и растерялись без тебя». Равендер усмехнулся и перевел взгляд на далекие тучи. «Нет, Зия 9, я должен идти дальше, продолжать искать». «Искать что?» Зия перестала плести. «Что-то в городе, куда мы идем?» «Нет, не в нем, повсюду. Я ищу утешение». Равендер прикрыл глаза. Его лицо исказило боль. «Когда умерла моя подруга, я не мог больше оставаться в своей деревне. Я больше нигде не мог оставаться долго». Он поднял веки и заморгал, прогоняя воспоминания. «Так что я собрал наши пожитки и ушел». Он похлопал по набитому рюкзаку. Всевозможные прицепленные к нему штучки звякнули в унисон. Равендер открыл один из карманов и достал оттуда какое-то украшение. Зии показалось, что это своего рода ожерелье, сделанное из ракушек и самоцветов. Ее проводник задумчиво разглядывал вещицу, крутя ее в мозолистых руках. «Красивая», — сказала Зия. «И моя спутница была красивая», — откликнулся Равендер и сунул ожерелье обратно в рюкзак. «В общем, ты ушел, чтобы пойти куда?» — не унималась Зия. «Куда глаза глядят?» И Равендер посмотрел на горизонт. Отто остановился, принялся переминаться с ноги на ногу и издал низкий рык. «Мистер Кит!» Матра оторвалась от омнипода и махнула в сторону блуждающего леса. «Что там?» Над верхушками деревьев парила какая-то большая птица, издавая негромкое гудение. «Шиса! Бестил!» — выругался Равендер и, схватив подзорную трубу, болтавшуюся на рюкзаке, уставился в окуляр. «Прочесывает лес на своем глайдере». Гигантский водяной медведь издал еще один низкий ухающий звук. «Нужно спрятаться». Равендер опустил трубу. «В лесу ему будет трудно нас найти». «Отто, давай к деревьям», — вслух сказала Зия. «И спрячь нас как можно скорее», — мысленно добавила она своей лошадке. Отто развернулся и затопал кромки леса, на этот раз издав непривычный скрипучий звук, вроде того, что получается, если потереть одну ветку, а другую. «Он не успеет», — сказал Равендер, схватившись за свой рюкзак. «Мы должны бежать». «Подожди, Отто сможет». Зия напряженно следила за бестиилом. Охотник покружил над лесом, а потом устремился к ним. «Не знаю, что у Отто на уме, но лучше скажи ему, Зия, чтобы он не прыгал», — нервничал Равендер. «Не то бестиил точно нас увидит». Матр, катясь на полной скорости рядом с ними, заговорила сквозь шум собственного мотора. «Мистер Кит, Зия, что такое?» Несколько больших ходячих деревьев отделились от леса и заковыляли по равнине прямо к девочке и ее спутникам. Равендер ответил. «Понятия не имею. Зия, что происходит?» «Спасти, укрыть, безопасно». «Не бойтесь», — сказала Зия. «Они идут нам на помощь». В считанные секунды деревья окружили всю компанию и уже под плотной зеленой завесой припроводили путешественников в гущу леса. Где-то над их головами закружил глайдер Бестиила. Все напряглись. «Уих!» — негромко выдохнул Равендер, задрав голову и всматриваясь в густой покров над ними. «Такого я еще не видел». «Чего такого?» — прошептала Зия. «Смотри». Равендер показал рукой. «Он перевозит что-то очень объемное в грузовой сетке». Зия сквозь листву искала взглядом глайдер, парящий над равниной. Крылья машины крепилось множество мешков, а под корпусом внизу болталась внушительная сеть. «А вдруг он уходит из леса и тоже направляется в Лакус?» Вдруг озаботилась Зия. «Не с таким грузом», — ответил Равендер, глядя в трубу. «Он удаляется», — констатировала Матер, следившая за точкой радара на Омниподе. «Пересекает дно озера и находится от нас на существенном расстоянии». Зия и Равендер посмотрели вниз на робота и заодно увидели, как Отто своим коротким клювом отрывает от ствола полоску лишайника и поедает ее. «И вот еще чего я никогда не видел». Равендер кивнул в сторону гигантской тихоходки. «В смысле? Что, деревья и Отто друзья?» — не поняла Зия. «И кроме того, вы с Отто друзья». Равендер ткнул рукой в девочку. Зия в недоумении нахмурилась. «Разве ты не понимаешь? Зия, 9. Равендер обвел рукой окружающий их зеленый шатер. «Лес живой. И он защитил своего сородича, того, кто был чист духом». Девочка хлопала глазами, пока до нее не дошло. «Меня?» «Да». Равендер улыбнулся, обнажив зубы. «А теперь пойдем. Мы почти добрались до Лакуса».